но не сделали. Вместо этого вы сказали своим экономическим советникам: «Знаете, можно было бы провести закон о кардинальном снижении налогов в прошлом году, но тогда Майк сидел на мели, и его бы это не коснулось. Можно было бы подождать и до следующего года. Это дало бы нам время вылить на него столько грязи в выпусках новостей канала Fox News и MSNBC, что никто больше не купил бы у него ни одной книги и ни одного билета на его фильм. Но, ребята, я считаю, что по-христиански будет ввести этот закон в действие в этом году, когда Майк заработал больше денег, чем я и Чейни. Так что давайте подставим другую щеку и выпишем ублюдку самый большой чек, какой ему только доводилось видеть». «Джордж, даже не знаю, что сказать. Вы не тот, за кого я вас принимал. Вместо того, чтобы наказать меня, вы раскрыли передо мной свое сердце и чековую книжку Министерства финансов». «Передо мной». «Комитет по бюджету Конгресса сложил все цифры вместе и ожидает, что в 2003 году дефицит федерального бюджета составит $401 миллиард. Неплохое начало, Джордж. У вас есть все возможности побить предыдущий рекорд — $290 миллиардов, установленный в 1992 году вашим папашей. США! США!» А в начале 2003 года Министерство финансов предсказало еще больший дефицит на ближайшие годы, который в сумме должен будет составить свыше $44 триллионов. Правда, вы, ребята, предпочли не выпускать эту информацию из стен Белого дома до тех пор, пока не будет принят новый закон о снижении налогов. Отличный ход! Для заполнения бухгалтерских книг правительство расходуется красные чернила ведрами, и сейчас вам не помешали бы несколько моих долларов. Однако вам они не нужны. Вы от них отказываетесь. Вы как будто сказали: «Нет, Майк, оставь эти деньги себе и потрать их по собственному усмотрению. О нас не беспокойся, мы как-нибудь переживем. Следующее поколение придумает, как избавиться от этого долга, поэтому не смотри дареному коню в зубы». «Джордж, вы настоящий друг. Это последнее снижение налогов. Снижение налогов для Майкла Мура стало прямо-таки невероятным. Вы не только снизили ставку федерального подоходного налога для таких, как я, с 39 до 35%, при этом вы ухитрились не сделать абсолютно ничего для тех, кто попал в низшие строчки сетки доходов. Вы не лгали, говоря: «Мой план — увеличение числа рабочих мест и экономического роста, сократить ставки налогов для всех, кто платит подоходный налог». Вы говорили не всю правду. Те, кто раньше платил от 10 до 15%, и теперь платят от 10 до 15%, да? Вы полностью исключили 8 100 000 человек из вашего налогового облегчения. А почему бы и нет? Такие люди, как мы с вами, от этого получат еще больше. В то время как бедолаги в нижней части сетки доходов сэкономят приблизительно $100 в год, на долю 5% самых богатых придутся ошеломляющие 50% ваших налоговых льгот. Да, разумеется, я понимаю, что многие пострадают от этого закона, но, черт побери, давайте взглянем правде в глаза. Почему страдать должны мы с вами? Подумаешь, снижение налогов будет стоить отдельным штатам около $3 миллиардов в течение ближайших 2 лет и больше $16 миллиардов в течение следующего десятилетия. Страна у нас большая. Посмотрим на ребятишек в штате Орегон, чьи школы в этом году закрылись досрочно, потому что кончились деньги, собранные в виде налогов. Смею вас заверить, мы осчастливили детей, подарив им более длинные летние каникулы. А вы ведь наверняка слышали о новой библиотеке штата на Гавайях, которая даже не смогла открыться, поскольку иссяк федеральный налоговый фонд. Черт побери, кому вздумалось строить библиотеку на Гавайях? На Гавайи приезжают для того, чтобы проводить время на открытом воздухе, наслаждаясь прекрасным климатом. туда не едут для того, чтобы торчать в четырех стенах и читать книги. Это все знают.